Глава 24. Четверка юристов моментально напряглась. Сходу встревать в начинающуюся беседу они не решились, но что они скажут, я знал и так. Ушлые адвокаты решили проехать на текущей ситуации и сумели нарыть на меня достаточно данных, чтобы умудриться заинтересовать ими знакомого призванного. Мир большого бизнеса обладал огромными возможностями. Те, кто для жителей первого яруса были недосягаемой мечтой и стихийным бедствием, для глав корпораций средней руки считались обычными партнерами, и таких партнеров можно было при определенной доле везения привлечь для решения своих проблем. Вот только гении юриспруденции не учли, что у владеющих могут быть собственные интересы в подобных делах, а что у них самих рыльце в пуху. Старики тактично умолчали. Что по этому поводу думал сам Корп, пока оставалось для меня загадкой. Но крайне маловероятно, что он пришел навстречу, чтобы выполнить указания своих партнеров. Особенно учитывая тот факт, что прибыл он не один, и ему необходимо было просто подтвердить правдивость моих слов насчет оригиналов архива. Для этого группа поддержки была не нужна. «Это не имеет решающего значения, мистер Хан». Безликим и лишенным всяких эмоций голосом ответил Корп. «Я не сомневаюсь, что в этих контрактах полно грязи. Учитывая вашу репутацию, ничего иного там быть не может». «Вот как?» Светски улыбнулся я. «И вы готовы пойти против законов вашей корпорации, чтобы удовлетворить интересы ваших друзей?» «Принятые мной обязательства требуют определенных действий». Безразлично ответил призванный. «На данный момент я услышал достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Оригиналы архива действительно находятся в этом кабинете. На этом мои обязательства перед моими знакомыми можно считать полностью закрытыми». «Вы уверены, мистер Шейн?» Осторожно уточнил клетчатый, и я невольно поморщился. Юрист прекрасно владел лицом, но свои мысли прятать не умел совершенно. Владеющий видел их не хуже меня и должен был понимать, что его действия могли стоить жизни очень большому количеству людей. Второй этап авантюры четверых адвокатов включал в себя физическое устранение Грега и всех причастных к текущему делу. 3 миллиарда стандартов были достаточно весомой суммой, чтобы не оглядываться на последствия. «Абсолютно», — невозмутимо ответил Шейн. «Я не чувствовал никакого влияния со стороны призванного, даже малейшего давления на свою защиту. А это означало, что Корпу было глубоко плевать на количество существующих копий архива. Даже если их было несколько, для мистера Шейна ничего не менялось». «Тогда мы ждем отзыва искового заявления, чтобы перевести средства». Впервые подал голос один из коллег Клетчатого и неспешно поднялся со своего кресла. «Надеюсь, в течение дня мы получим подтверждение ваших намерений, господа. Больше не смеем отнимать ваше время. Хорошего всем дня». «Не спешите, уважаемый». Хищно улыбнулся я, и адвокат моментально рухнул обратно в кресло. «Пока коллеги мистера Шейна еще в пути, я хотел бы завершить начатое, раз уж мы все здесь собрались». «Перевод потребует дополнительного согласования», — промямлил пухлый коллега хозяина кабинета. «Прямо отсюда мы не можем». «Можете, мистер Центр», — не спуская взгляда с призванного, произнес я. «Всего лишь нужно достать из вашего кейса переносной терминал и отправить перевод с подготовленного для этих целей счета». Клетчатый шумно сглотнул, а его коллеги неуверенно посмотрели на Пухлого, который был главным в делегации юристов. «Мистер Моррисон, пока у нас тут все не закрутилось, отзовите вы наше заявление». «Попросил я. Мистер Шейн будет свидетелем, что мы выполнили все свои обязательства». Грег быстро открыл свой терминал и в десяток кликов выполнил мое требование. Коммуникаторы в карманах всех адвокатов синхронно сработали, подтверждая, что отмена зарегистрирована в общем реестре. «Ваш черед, господа». Отслеживая перемещение корпов внутри здания, произнес я, Времени не так много, наша сделка на грани срыва». Толстяк думал непозволительно долго. В его голове проносились десятки и сотни различных вариантов, но прямо здесь и сейчас он сделать ничего не мог. Позже можно было отозвать все переводы как ошибочные, а раньше отправить навстречу одного Шейна. Сейчас только выполнить мое требование. «Возможно, средства будут идти достаточно долго, мистер Хан». Приняв, наконец, единственно верное решение, произнес пухлый юрист, «Вы должны понимать, что движение таких сумм не происходит одномоментно». «Прекрасно понимаю», — кивнул я и прицепил к каждому из адвокатов по одному майсорю. Задача у младших была предельно простой. Через 2 часа я велел им выдать сильный импульс в сердечную мышцу каждого из юристов. Именно столько времени им требовалось, чтобы добраться до своего офиса и отменить перевод. «Приступайте, господа». Шейн насмешливо посмотрел на меня и расслабленно откинулся на спинку кресла. Время играло в его пользу, и все мои действия Корп расценивал как барахтанье утопающего. Сбежать никуда я уже не мог. Коллеги владеющего прибыли на этаж и сейчас двигались в сторону кабинета. «Готово», — через несколько секунд произнес Цинтер, и я увидел в его разуме волну глухого недовольства, что ему придется объяснять нанимателям, куда ушли деньги и как их возвращать. Тем не менее, продолжил толстяк весьма благодушным тоном. «Рад, что наша встреча прошла столь продуктивно, мистер Хан. Хорошего вам дня. До свидания, мистер Моррисон». Вся четверка, подхватив рабочие кейсы, поднялась и направилась к выходу. Юристы старались сохранять спокойствие, ведь ничего непоправимого, по их мнению, еще не произошло. Деньги можно было вернуть, а нужные люди уже ждали приказа. Осталось разобраться с главным виновником беспокойства в моем лице и спокойно пересчитать свой процент за хорошо выполненную работу. Архив не забудьте. Когда вся группа добралась до выхода из кабинета, напомнил я. «Ах, да». Виновато улыбнулся старик в клетчатом костюме. «Дела, дела. У меня сегодня еще 3 слушания, и я немного рассеян». Грег передал коллеге коробку с документами, и мы остались в кабинете втроем. «Мистер Моррисон, вы не будете против, если мы воспользуемся вашим кабинетом для приватного разговора?» Спросил я. «Разумеется, нет, мистер Хан». Бледно улыбнулся хозяин адвокатской конторы и поспешил к выходу из помещения. В дверях он столкнулся с четверкой владеющих, которые просто отодвинули старика со своего пути и закрыли за собой дверь. «В чем суть ваших претензий ко мне, мистер Шейн?» Наблюдая за тем, как подчиненные моего собеседника берут меня в кольцо, безмятежно спросил я. «Насколько я сумел понять, ваша приверженность интересам партнеров несколькими переоценена». «Не все в этом мире измеряется деньгами, Хан». Насмешливо ответил призванный. «Возможно, это тебя удивит, но некоторые люди больше заботятся о репутации своих корпораций, чем о собственных кошельках». «И чем же я нарушил репутацию Майндшторма?» Удивленно спросил я. «В последнее время наши интересы нигде не пересекались. Мелкие шалости с системами видеонаблюдения не в счет. Они никому вреда не нанесли». «Ты слишком далек от корпоративной культуры и ценностей нашей организации», — фыркнул Шейн. «Откуда бандиту с первого яруса знать о главных принципах функционирования крупных компаний? О том, что 2-й пункт кодекса требует истреблять порождение тьмы в любом месте и любом их проявлении, ты, наверное, тоже не знаешь». «Вы обвиняете меня в связях с предвечной, мистер Шейн?» Окутывая руку дымкой темной энергии, уточнил я. «Тогда боюсь вас разочаровать. Совет Большой Восьмерки принял решение легализовать все верования и религиозные течения на территории Зингера». «И к чему это привело?» Впервые проявив эмоции, зло спросил владеющий. «В первую же ночь случился настоящий мятеж. Горы трупов и десятки погибших среди наших братьев. Отродьем тьмы не место среди людей». «По моим данным, восстание устроили последователи культа ветра, мистер Шейн». Невозмутимо ответил я. «Адепты предвечной не имеют к нему отношения». «Эту ложь ты можешь оставить своим друзьям из Крион Технологис», фыркнул в ответ владеющий и я ощутил волну одобрения со стороны его коллег. Они пытаются заткнуть всех своими подписками о неразглашении, но мы там были и видели все своими глазами. В мозгах того отребья, что вышло на улицы, клубилась тьма. И долг каждого призванного уничтожать ее, а не пытаться договариваться. Мы знаем о тебе все, хан. Корпы оказались идейными. Это был самый плохой из возможных вариантов. Такие люди никогда не вели переговоров. Их полностью устраивала принятая когда-то картина мира, и они не стремились ее изменить. Скорее, они были готовы на все, чтобы оставить ее в прежнем виде. Был в ситуации и небольшой плюс, хоть и весьма сомнительный. Сотрудники корпорации «Майндшторм» не были представителями единой тенденции среди «Большой восьмерки». Скорее, это был отряд мстителей, которые решили взять справедливость в свои руки. Звезда возмездия, которая должна была покарать нечестивое отродье тьмы. Однако я не верил, что среди элиты корпорации есть настолько отбитые фанатики, что способны пойти против Кая и его господина. За группой Шейна кто-то стоял, и этот человек был достаточно могущественным, чтобы указать цель боевому подразделению владеющих. И у этого человека было достаточно времени и информации, чтобы выбрать для работы подходящих по мировоззрению исполнителей. «Если вы так много знаете обо мне, мистер Шейн», — неспешно произнес я, «то должны понимать, что вы совершаете ошибку. Сегодня ночью погибло много ваших коллег, и я искренне сожалею об этом. Может, не стоит пополнять списки погибших новыми именами?» «Ты невероятно самоуверен для мелкого самоучки», — тихо рассмеялся призванный. «Все, как нам и говорили. Наглый, беспринципный бандит, который не видит границ и полностью потерялся в реальности из-за доступа к запрещенной энергии». Емкая характеристика. Тонко улыбнулся я. «И кто же меня ей наградил, позвольте полюбопытствовать?» «Тебе эти знания уже ни к чему». Вернул мне улыбку Шейн. «От нашей звезды не уходила еще ни одна цель. Работаем». Последнее слово в основном предназначалось мне. Отряд владеющих взаимодействовал друг с другом на более глубоком уровне, и его члены не нуждались в голосовых командах. Возможно, мистер Шейн ожидал увидеть ужас и панику на моем лице. Возможно, призванный снисходительно давал мне шанс приготовиться к неминуемой гибели, а может даже попытаться оказать сопротивление. Это могло сильно порадовать его амбиции победителя тьмы, но все вышло несколько иначе. Я был готов к чему-то подобному еще до того, как вошел в кабинет. И все время беседы только и делал, что наращивал щиты. Совокупный удар боевой звезды Майндшторма сумел проломить два первых слоя ментального барьера и безнадежно завяз в третьем. Пятерка призванных усилила давление, а я все так же с улыбкой смотрел в напряженное лицо их предводителя. Эти парни действительно знали многое. Их совместный штурм выглядел довольно впечатляюще, но был обречен на провал изначально. Я уже давно не был тем дерзким бандитом, который изобретал десятки способов обхода внимания корпорации, чтобы не попасться им на глаза. Не так давно каждая встреча с призванными грозила мне смертью, но время шло, ситуация менялась, и я менялся вместе с ней. «Что-то не так, мистер Шейн?» Выпуская на волю часть собственной энергии, участливо спросил я. «Вы выглядите бледным». Владеющий злобно оскалился и выхватил из внутреннего кармана пиджака пистолет. Попытался выхватить. Облако моей силы мгновенно отреагировало на угрозу и сковало тело противника непроницаемым коконом. Та же судьба постигла и остальных членов звезды. Атака захлебнулась, едва начавшись. Фактически, переход к обычному оружию означал признание полного провала нападавших. Шейн просто не видел другого способа меня убить, а проверенные на практике приемы не работали. Мое превосходство оказалось настолько велико, что я почти не испытывал напряжения, только разочарование от неправильной оценки противника. Мистер Шейн оказался слишком слаб. Второй ранг, может быть, с шансом на третий, но очень отдаленным. Его подчиненные были крепкими двойками, но тоже без особых перспектив. Как вообще этот человек додумался на меня напасть? «Кто вам приказал меня убить, мистер Шейн?» Невозмутимо спросил я. «Честный ответ на мой вопрос может существенно облегчить вам остаток жизни». «Что ты такое?» Задыхаясь в постепенно сжимающемся коконе, прохрипел владеющий. «Человек, который ждет ответ на свой вопрос». Спокойно ответил я. «Сейчас вы испытываете небольшой физический дискомфорт, мистер Шейн. Сегодняшний день начался для меня не очень радужно, и мне не хотелось бы омрачать его еще больше. Поверьте, ваши страдания совершенно излишни, в них нет никакого смысла». «Пошел ты!» Сипло выдохнул Корп и отчаянно задергался в оковах. На грани слышимости сухо треснула какая-то кость, и лицо призванного перекосилось от боли. Он попытался использовать свою силу, но я заранее затопил все пространство кабинета энергией предвечной, и направленный куда-то за пределы здания сигнал просто утонул в облаках тьмы. «Вы сделали свой выбор, мистер Шейн, мне жаль». Безразлично произнес я и одним ударом взломал тщательно выстроенную защиту противника. Сейчас не было смысла в осторожных манипуляциях. Владеющий был обречен еще в тот момент, когда открыто заявил о своем намерении убить меня. Подобных вещей я никогда не прощал и в будущем прощать не собирался. Разум Шейна полыхнул десятком скрытых блоков, и предводитель звезды умер, так и не успев закричать. Почти секунду я смотрел на обмякшее тело, а потом медленно повернулся к следующему кандидату. Мне нужна была информация, и я намерен был ее получить. «Я скажу». Неожиданно выпалил один из корпов. В глазах призванного бился такой ужас, что он напрочь забыл все правила своей корпорации. На его глазах только что безжалостно убили его командира. И парень не сомневался, что его ждет та же участь. «Я все скажу, это...» Голова говорившего резко запрокинулась назад. Отчетливо хрустнули шейные позвонки, и мой возможный источник информации отправился следом за своим предводителем. Обезвредить или замедлить действие установленных блоков я уже не успел. Один за другим оставшиеся корпы просто умерли, оставив меня наедине с пятеркой трупов и массой вопросов. Неприятно вышло. Убирая все следы рассеянной энергии и пряча коконы и стелами в пространство теней, пробормотал я. И толку никакого, и след оставил. Я прекрасно помнил слова Кая о том, что наше с ним соглашение может быть аннулировано. Однако мы говорили об инцидентах, связанных с новыми адептами, а не со мной лично. Это давало мне слабенький аргумент в случае возникновения вопросов со стороны органов правопорядка. Убрать все следы собственной энергии было не очень сложно, а вот необходимость как-то скрыть исчезновение целой звезды призванных превращалась в серьезную проблему. Сейчас было не самое подходящее время, и каждый владеющий был на особом учете. Корпов видели входящими в кабинет хозяина адвокатской конторы. Значит, они должны были его покинуть тем же путем. Сон младших мог изобразить силуэты и скопировать вес, но обычный взгляд обмануть они не могли. «Мистер Моррисон, выйдя за дверь кабинета и плотно прикрыв ее за собой, позвал я пожилого адвоката». «Мистер Хан». Осторожно взглянув на дверь за моей спиной, произнес дожидавшийся результатов наших переговоров в собственной приемной старик. «Требуется моя помощь». «Да». Улыбнулся я и передал в руки юриста папку с контрактом. «Я буду вам очень признателен, если вы переработаете этот документ таким образом, чтобы та сторона, которую я представляю, получила от него неприлично много выгод. Можете использовать самые смелые формулировки и не стесняться. Главное, чтобы текст соответствовал текущему законодательству». «Насколько смелые?» Тут же уточнил адвокат. «Настолько, чтобы у моего оппонента, который будет это читать, возникли те же эмоции, что испытал я. Коротко обрисовал я требуемый результат. Вопросительно качнув головой в сторону своего кабинета, протянул старик. Мистер Шейн и его коллеги уже ушли. Ответил на невысказанный вопрос я. На этом наше исковое дело считаю полностью завершенным. Благодарю вас за отличную работу, мистер Моррисон. Вы полностью оправдали вашу репутацию. Гонорар будет перечислен, как только я увижу средства на своем счету. Отличная новость. Неуверенно улыбнулся Грег, мимо которого никто за это время не проходил. Это мне в голову уже полезли всякие нехорошие мысли. Они имеют место быть, мистер Моррисон. Честно ответил я. Отнеситесь внимательно к собственной безопасности, хотя бы в ближайшую пару недель. Мое предложение об охране все еще в силе. Я подумаю, мистер Хан. Кивнул пожилой адвокат. Всего наилучшего. Хорошего вам дня, Грег. Улыбнулся я и направился в сторону лифта. На этаже адвокатской конторы камер не было. Это было особое требование основателя организации. Тайны клиентов не были для Грега пустым звуком, и это было одним из факторов при первоначальном выборе адвоката. Я зашел в один из лифтов и нажал кнопку самого верхнего этажа. Вместо стеклянных стен здесь был обычный металл, и можно было не опасаться, что меня увидят со стороны. Наверху никого не было. Я сложил тела у дальней стенки кабины и усилием воли, прожав кнопку, вызвал соседний лифт. Переход в пространство теней был почти мгновенным, а двери моей кабины закрылись одновременно с глухим ударом, донесшимся с первого этажа делового центра. Современная техника была крайне надежной, но неприятности случались и с ней. Оборвался трос, не сработали тормозные механизмы. Пару минут спустя я уже вышел на улицу через главный вход. За моей спиной носились перепуганные сотрудники здания, где-то в отдалении ревела сирена скорой. Я достал из кармана свой коммуникатор и выбрал в списке контактов сразу 5 номеров. Сообщение было одно на всех и довольно короткое. Общий сбор через час на первом ярусе.